Глава 5. После сложного дня, бурного вечера и не менее богатой на впечатление ночи проснулась я довольно поздно. На часах уже стрелки зазывали к ужину, когда я только-только открыла глаза в чужой постели. В первый момент накатила паника. О, боженьки, я не помню, как тут оказалось. Но затем память услужливо подсказала последние события вчерашнего праздника и помогла определить собственное местонахождение. Точно. Это та же самая комната в доме Элоизы, в которой мне уже довелось побывать накануне. Вон резной комод из красного дерева, тяжелые бархатные шторы и уже знакомое старинное зеркало в полный человеческий рост. Стоило расслабленно потянуться, как дверь приоткрылась, и в комнату юркнула девушка, которая вчера помогала мне собираться на праздник. Кажется, Мила. В руках у нее оказалось вечернее платье в пол, темно-зеленое, из мокрого шелка, и к нему болеро, расшитый мелкими кристаллами. Даже невооруженным глазом была видна баснословная стоимость одежды. Настроение иррационально поползло вниз. Красиво, не спорю. Но терпеть не могу от кого-то зависеть, быть чем-то обязанной, а тут... Так, стоп. Напомните мне, для чего я здесь? Сэкономить ценное время для Мирослава и попутно насладиться пребыванием в Уане. Вот об этом и не забываем. Хватит рефлексировать на ровном месте. Я соскочила с кровати и бодренько потрусила в ванную комнату. А уже через полчаса, одетая и причесанная, спасибо Миле и ее золотым ручкам, очаровывала в гостиной Элоизы несколько близких друзей семьи, мимо проезжавших и решивших зайти поздороваться. Все как раз направились в столовую, чтобы вместе отужинать, когда на пороге появился Мирослав. Вежливо извинившись перед присутствующими, он схватил меня за локоток и, беспрестанно улыбаясь, потащил в холл. «Одевайся, у нас сегодня две театральные премьеры, фуршет у мэра и открытие выставки магических картин в зеркальной галерее». И понеслось. Бесконечные светские мероприятия сменяли друг друга точно цветные стеклышки калейдоскопа, неизменно восхищая, очаровывая, но не оставляя в памяти особых следов. Пока я отдувалась за двоих среди любопытствующей публики, в сотый раз повествуя о романтичном знакомстве с женихом, Мирослав при закрытых дверях тет-а-тет вел деловые разговоры с потенциальными партнерами и кредиторами. А стоило только ему появиться среди гостей, я разыгрывала легкое недомогание и требовала срочно увезти меня домой. Что мы, разумеется, и не думали исполнять, отправляясь на следующую тусовку богатых и знаменитых. Единственным запоминающимся событием для меня стала прогулка в летнем парке, который, как мне рассказал орк, открывается только зимой. Ледяные скульптуры и растительность из снега, сотворенные искусными руками и магией, поражало воображение. Словно творение сказочного мира, прекрасные серебристые цветы и травы склонялись к расчищенной дорожке, провожая неспешно прогуливающихся прохожих. То здесь, то там, в покрытых изморосью ветвях деревьев, прятались небольшие фигурки крылатых человечков, а на полянах красовались целые композиции прозрачных силуэтов изо льда, изображающие те или иные сцены мифов Поморья. Встреча была назначена в местном кафе. И я, уже настроенная на развлечение кумушек, охочих до сплетен, с разочарованием оглядывала все то, что мне так и не удастся толком рассмотреть и посетить из-за теплолюбивых клуш. Как же велико было мое удивление, когда я обнаружила возле приземистого гнома большое семейство, включающее не только пятерых деток разных возрастов, но и столько же племянников. Вот это удача! Уж дети-то не будут послушно сидеть за столами по соседству с горками и катками. Меня не остановило даже то, что одежда на мне оказалась не для прогулок на свежем воздухе. В отличие от гномиков и медью фьорс, которые были утеплены в дубленки, шерстяные штаны и колпаки, мохнатые унты, Я окуталась в красивую, но тоненькую шубку с капюшоном. На ногах хоть и не шпильки, но довольно непрактичные сапожки на каблучке, выбранные сегодня за то, что замечательно гармонировали с брючным костюмом. Но разве это помеха для желающего исследовать парк зимних развлечений? Пожилой гном с признательностью посмотрел на меня, когда я озвучила предложение прогулки. О, не стоит благодарности! Мряслав меня для того и нанял, чтобы брала на себя любые социальные помехи, способные нечаянно рассеять внимание потенциальных партнеров. Весь наш развеселый коллектив под детский восторженный визг убрался из кафе в считанные секунды. К тому времени, как Корк нашел меня закопанной по шею в сугробе, мы успели с детьми покататься на коньках и санках, поиграть в снежки в ледяной крепости, пройти в южный лабиринт и даже слепить снежную бабу. Последнее развлечение мелкие бесенята придумали самостоятельно, пока их матушка отошла в сторонку побеседовать с неожиданно встретившейся знакомой. Замысел оказался в том, чтобы припрятать меня как можно более тщательно, замаскировав под местное ледяное растение или скульптуру. Под что конкретно, дети так до конца и не решили, но с азартом принялись засыпать меня снежной крупой. За этим занятием нас и застал Мирослав, дружно визжащих, как стадо поросят. Приближающийся к нам орк был ужасен. Вены вздулись на лбу, желваки ходили ходуном, ноздри раздувались. Дети, завидев недоброго дяденьку, кинулись с криками в рассыпную, оставив меня барахтаться в снегу. Я-то, понятное дело, за несколько дней уже привыкла к орку и его гримасам, а поэтому прекрасно понимала, что детворение ничего не грозит. Но у тех инстинкт самосохранения оказался на высоте. В поле зрения не осталось ни единого колпачка. «Ты что творишь, нежить?» — накинулась я на Мирослава, как только он меня выудил из сугроба. «Ты могла замерзнуть!» — прохрипел он. Похоже, от злости голос сел, но и у меня было что высказать этому борцу с малышней. «Не могла. Мэдью Фьюрс мне свой шарф одолжил, я вполне утеплена». «Да ты еле пищал, когда я подоспел!» «Это я притворялась, чтобы веселее было!» «И на снеговика похоже! Ни одного живого места не найти, вся в снежных комках!» «Ух ты, какая я красивая!» «Глупости!» Мирослав не мог поверить, что я вовсе не нуждалась в его помощи. «Не пойму, тебе что, нравилось, как тебя валяют в снегу?» «Конечно! Мы прекрасно провели время!» «А ты нет?» «А я нет!» Я, знаешь ли, пытался работать. Ну, так в чем дело? Давай немного отвлекись сейчас. И что ты предлагаешь? Улечься вместе с тобой в ближайший сугроб? Зачем? Мы еще не успели покататься на волшебных санях. Ты вполне можешь составить нам компанию. Нам? Не могу же я отправиться в такое чудесное путешествие без своих друзей. Верно, Кмыш? Кусты из инея с крошечными ледяными ягодками зашевелились, и из-за них показался кончик пестрого колпачка, украшенный пушистым помпоном. «Выходите, ребята! Страшный орк больше не сердится!» – засмеялась я. После чего из каждого ближайшего бугорка или кусточка стали осторожно выглядывать детские мордашки. «Это надо было так запугать детей!» – возмутилась я. «Я уже взрослый!» – засопел Кмыш, показавшийся уже целиком. И никого не боюсь, а спрятался так для интересу. Ты прав, извини. Просто все время забываю, что человеческие дети покрупнее будут. Решил я подыграть 10-летнему гному. Как знак прощения, не соблаговолите ли вы, Мэтт Кмыш, проводить меня до волшебных саней? С превеликим удовольствием. Важно отозвался мальчишка и с достоинством подумнил ладошку в мокрой варежке. Мы чинно зашагали в сторону санных гаражей, а орк остался смотреть нам вслед. Но долго ему так стоять не пришлось. Пятилетняя малышка подскочила к нему и, пнув по ноге, чтобы обратить на себя внимание, потребовала. «Я тоже хочу, как Даная». Пришлось Мирославу согнуться практически пополам, чтобы под руку сопровождать маленькую гномку. Остальная ребятня решила, что гораздо быстрее они доберутся до места бегом, а потому с улюлюканьем и гиканьем рванула вперед нас. Прогулка на волшебных санях, которыми никто не правил, а летали они не только по сугробам, но и в буквальном смысле по воздуху над головами отдыхающих в парке, удалась. повозку мы залезли всем скопом, при этом, несмотря на многочисленность, поместились. Правда, нам с Мирославом пришлось тесно прижаться друг к другу, но я лично не в обиде. Одной рукой он крепко прижимал меня к себе, вроде как ограждая от падения через край саней. Хотя повозка была зачарована от любых возможных неприятностей во время катания. Я же с удовольствием прижималась к теплому боку. А через некоторое время заметила, как напряженное лицо Мирослава постепенно стало расслабляться, разгладилась угрюмая складка между бровей, и на губах заиграла легкая улыбка. Все-таки воздушная прогулка оказала свое благотворное действие, хоть ненадолго став приятным отвлечением от снедавших его забот. И это наполняло все мое существо непонятной радостью. Каждый раз, когда орк что-то говорил, пряное дыхание согревало мою щеку. Он находился так близко, что стоило только чуть-чуть повернуть голову, чтобы встретиться с его теплыми губами. Казалось, Мирослав нарочно почти касался моего лица, словно дразнил. А я готова была лужицей растечься у его ног. Разумеется, в присутствии детей позволить себе большее мы не могли. Впрочем, не мне отвечать за Мирослава. Возможно, он лишь таким образом развлекался от скуки. Ну, а я наслаждалась каждым моментом прогулки, предвкушая романтическое ее завершение. Но к моей досаде, когда сани остановились, чтобы позволить пассажирам выйти, орк меня ссадил с экипажа точно так же, как и гномью малышню, подхватив огромными ручищами подмышки и переставив с подножки на землю. Далее счастливая семья гномов долго и бурно благодарила нас, супружеская чета за свободное от детишек время, а сами ребятишки за увлекательные игры и развлечения. Приглашение в гости было повторено множество раз, а шарф Мэдью Фьорс в избитке чувств подарил мне на память. «Неужели остепенишься, наконец?» – подзадорил напоследок Мирослава отец семейства. «Женишься и наплодишь маленьких даров». «Не сомневайся, женюсь, даю слово», – гордо возвестил орк, подняв словно в клятве вверх пятерню. После чего мы, наконец, покинули гномов, отправившись к машине Мирослава. «Удачной оказалась встреча», – поинтересовалась я, когда мы уже почти дошли до автостоянки. «Нет», – коротко ответил орк, не желая вдаваться в подробности. «Но это не страшно. У меня еще масса перспективных задумок». В машине я задремала, утомившись развлекаться наравне с активными детьми. Я открыла глаза лишь когда в теплом салоне повеяло сквозняком, а ко мне потянулась широкая ладонь, помогая покинуть уютное кресло авто. Слегка покачнулась, встав на ослабшие от беготни и прыжков ноги, и сильные руки тут же подхватили и прижали к стальной груди так сильно, что стало трудно дышать. Мирослав уткнулся носом в мою макушку и замер на безумно длинное и волнительное мгновение. Сердце зашлось пойманной птицей. Тяжелый вздох. И вот я уже свободна. Стою на крыльце у входа, а орк вежливо открывает передо мной дверь. Вернул меня Мирослав в дом Элоизы, румяную, уставшую и совершенно дезориентированную. К ужину у матушки лишь семейный доктор и его сын. По совместительству мой друг и партнер по неудаче с лабораторными исследованиями, предупредил орк. Можешь сегодня отдыхать. Под отдыхать, конечно же, не имелось в виду, что мне позволено отсидеться в собственной комнате. Таким образом, орк тактично намекнул, что я имею право не особо тревожиться из-за внешности, укладывая волосы в сложную прическу и нанося малозаметный, но обязательный макияж. О да, это время я посвящу расслабляющей теплой ванне и воспоминаниям о событиях этого дня, что тут же и принялась исполнять. Отправилась в комнату, выделенную мне на время пребывания в гостях у Элоизы. Выудила меня Мила из застывшей ароматной воды уже перед самым ужином. «Вечер в кругу близких друзей», — трещала она. «Позволяет выйти гостям в простом платье, я его уже подготовила. А из волос сейчас сделаю красивую косу, вам понравится. Я, знаете, какие косы умею плести». «Позволь я с самого начала Миле все, что по ее понятиям входит в обязанности камеристки», то девушка не только помогала бы мне с прической и макияжем, а еще и одевала бы, как малого ребенка, мыло и даже укрывала одеяльцем. Странные все-таки эти богачи. Нет, я понимаю, лет 100 назад в моде были кринолины и корсеты, которые самостоятельно надеть, как и снять, не представлялось никакой возможности. но купание в ванной и убаюкивание перед сном считаю даже в те времена бессмысленным излишеством. В современном же мире и вовсе подобные вызывают неловкость. Усевшись перед зеркалом и позволив Миле плести, какие ей заблагорассудятся косы, я потянулась к резной шкатулке из красного дерева. Подарок к Новому году от Мирослава. Набор всевозможных косметических средств, производимых магофармацевтикой при пресловутой лаборатории, что должна была поразить мир новейшим изобретением омолаживающего крема. Еще в тот день, когда я впервые открыла шкатулку, Мила меня просветила, насколько хороши и дорогостоящие кремы, тоники и скрабы, хранящиеся в этих крохотных баночках. Причем восторг девушки был так велик, что я до сих пор не решилась опробовать ни один из них. И вот я заглядываю с трепетом в бархатное нутро, пытаясь определить, что из содержимого уместно использовать прямо сейчас. Питательный крем защитит кожу от негативного влияния солнца и мороза. Наверное, подойдет. Я же как раз после зимней прогулки. Решительно отвинтила крышечку. «Вы все-таки надумали попробовать крем в действии?» – прокомментировала Мила. «Правильно. Хоть эти средства только-только вышли на общий рынок, уже стали довольно популярными среди обеспеченных медью. Жаль только цена на них поднебесная, но зато качество, говорят, просто сказочное. Кожа становится здоровой, нежной, ухоженной». Девушка щебетала и щебетала. А я, нанеся крем на лицо и шею, наконец не выдержала и предложила Миле воспользоваться этим суперсредством вместе со мной. «Что вы?» Зеленые ладошки взметнулись к побагровевшим щекам. «Так нельзя! Это же подарок от хозяина! Да и вы сама не захотите ни с кем делиться, как только почувствуете волшебный эффект!» «Глупости! Мы никому не скажем! А эффект?» Я подмигнула Миле в зеркале. «Оценим обе!» «Ох!» Девушка орк на минуту замерла, бегая глазами по подарку, по моему лицу, носкам своих туфель, и в итоге не выдержала столь жестокого искушения. Она протянула дрожащую руку к баночке и, окунув подушечку в маслянистую массу, подчерпнула самую малость. Я рассмеялась и резко приподняла шкатулку так, что Милин пальчик оказался полностью погружен в крем. «Так-то лучше, есть что намазать!» Нужно было видеть счастливое лицо девушки, размазывающей по нежно-зеленым щекам чудо-средство. Изменилась осанка, взгляд и даже движения Милы стали более медленными и важными. Она явно почувствовала себя королевой. Эх, не той девушке подарил Мирослав свои кремики. Хотя, получи Мила подобный подарок, еще чего доброго сошла бы с ума от чрезмерного счастья. Пока моя помощница крутилась у зеркала, восхищение любуясь собой, и вот-вот ожидая сказочного эффекта, я рассеянно продолжила перебирать содержимое шкатулки и наткнулась на тонирующий крем. Почему бы не попробовать и его? Легкая ретушь веснушек мне не помешает. Звонко щелкнула открывающаяся крышка, и мы с Милой хором ахнули. Аромат поплыл по комнате, действительно неземной и сказочный. С подобным тоном на лице и духи никакие не потребуются. В небывалом азарте мы дружно наштукатурились и прилипли к зеркалу. Моя светло-розовая кожа приобрела сияние, а веснушки побледнели до бледно-бежевых. Насыщенный зеленый мелин оттенок обогатился таинственным перламутровым блеском. Просто чудеса! Вот это я понимаю магический эффект! Наверное, мы бы так и любовались собственным отражением весь вечер, если бы в дверь настойчиво не постучали. «Да, иду, иду!» – проворчал я, выходя из комнаты. На пороге стоял Мирослав. Во взгляде его читалась такая вселенская паника, что даже я очнулась от чар великолепного крема и заволновалась. «Что-то случилось?» «Это я тебя хотел как раз спросить. Ты чем там занималась? Я уже полчаса стучу в дверь, уже собрался выламывать». «Да ничем. Мы тут с Милой на ужин собирались». Острый взгляд поверх меня. Мужчина заметил служанку, приседающую в реверансе, и заметно успокоился. «Могу я проводить прекрасную Мэтью в столовую?» «Буду просто счастлива», — в том же тоне отозвалась я. До столовой мы дошли чинно и благородно под руку, шаг в шаг. А вот у самых дверей я на секундочку притормозила, чтобы бросить последний взгляд в зеркальную панель. Все ли в порядке? Да так и замерла. Лицо в отражении было ровного тона, гладкое и безупречное, без единого пятнышка. Где мои веснушки? Чтобы я вошла таки в комнату, Мирославу пришлось обхватить меня за талию и не совсем вежливо подталкивать сзади. Хорошо, хоть в самой столовой зеркал не оказалось. Но я по-прежнему находилась в прострации. Поэтому, когда нас с гостями представляли друг другу, я глупо улыбалась и отвечала не впопад. И тут по дому разнесся женский визг, какой-то дикий и нереальный. Я не сразу сообразила, что к чему. И за орком бросилась лишь по инерции. За мной послышался топот Мэдью Элли и не отстающих от нее гостей. Благо, бежать пришлось недалеко. Вопли доносились из моей комнаты, где еще несколько минут назад оставалась Мила. Мила! Что с ней могло произойти? Распахнутую со всей дури дверь подпирал Мирослав, и пришлось приложить немало усилий, чтобы найти немного свободного пространства и взглянуть на происходящее внутри хоть одним глазком. А посмотреть было на что. По комнате скакала невменяемая Мила, выкрикивая непонятные слова и проглатывая куски фраз. Ее лицо было мокрым от слез и белым. «Мила!» – простонала я. Только тут девушка заметила нашу компанию, удивленно выглядывающую из-за Мирослава, который даже не подумал ни на миллиметр отодвинуться. «Посмотрите только на меня! Посмотрите!» Только и смогли мы понять из ее бурного щебета. Не выдержав более эмоционального напряжения, я сумела таки слегка пододвинуть Мирослава, заслоняющего почти весь проход, и протиснулась к своей камеристке. «Мила, миленькая моя! Прости, прости, прости! Я правда не знала, что так получится!» Я бросилась обнять и пожалеть девушку, но та схватила меня сильными орочьими руками и закружила по всей комнате. «Посмотрите только на меня!» – распевала она, сияя белозубой улыбкой. «Чудо!» «Прости!» – шептала я. «Быть может, нам кто-нибудь что-нибудь объяснит?» Рассеянно поинтересовалась Элоиза, несмотря на свой немалый рост, с трудом выглядывая из-за плеча сына. «Да, конечно», — хором сказали мы с Милой, остановившись перед собравшимися. Только я произносила фразу виноватым и тихим голосом, а камеристка громко и счастливо. Я удивленно покосилась на нее. Точно помешалась бедняжка. И все из-за меня. «Ой, вы присаживайтесь!» Вдруг засуетилась камеристка, выдвигая непонятно из каких закоулков пуфики и кресла. «Надо же, что-то еще соображает!» Когда Мирослав, Элоиза и двое гостей с удобством устроились, я повинилась, как сама случайным образом смешала два крема и лишилась веснушек, да еще подбила Милу воспользоваться косметическими средствами, из-за чего та потеряла свою зеленую пигментацию кожи. «Ну как тебе это пришло в голову?» – удивилась хозяйка дома. Вот тут на баночке написано «наносить перед сном». А значит, поверх не могло оказаться никакого другого крема, и уж тем более тонального. Как-как? Как вполне нормальный человек не читал и ничего, что там написано мелкими буквами? «Прости меня, Мила», — горько вздохнула я и хлюпнула носом. «Я так перед тобой виновата». «Да вы что? Я до того вам благодарна, что и описать невозможно». «Я же теперь белокожая». «Но в некоторых местах это такой шик!» «Так ты на меня не сердишься?» «За что? Ваша щедрость не просто сделала мою кожу красивой, а приблизила к идеалу!» «Мир, ты понимаешь, что все это значит?» Вдруг воскликнул молодой человек, о котором орк отзывался как о своем друге. «Нужно подарить Миле похожий набор, чтобы у нее не только лицо и ладони, но и вся кожа побелела». «А то и значит!» — подал голос пожилой мужчина, тот, что доктор. — Смешивайте вы свои крема, да продавайте как отбеливающее средство. Белокожим от веснушек, а оркам от зелени. Такого еще никто не производил, станете первыми. А если подсуетитесь и сертификат оформите на эту гремучую смесь, то и монополистами. Вам несказанно повезло. Озолотитесь. — Удивительная удача! — хлопнул себя ладонями по коленям молодой человек. «Чудесное стечение обстоятельств!» – восхитилась Элоиза. Это надо же было смешать два несовместимых средства, да еще додуматься с прислугой поделиться. Никому другому подобное даже в голову бы не пришло. А Мирослав, не сводя с меня глаз, прошептал. И ты еще не хотела загадывать в полночь желание. Смотри-ка, сбылось. Сбылось. И у него, и у меня. Орк получил шанс наладить дела в бизнесе, а я полностью свела с лица веснушки. И дались они мне. Лучше бы загадала что-нибудь поважнее. С этого момента все свое свободное время я проводила в обществе Элоизы. Мирослав с другом, приложившись в благодарном лобызании моей конечности и прихватив Милу для наблюдений за ее дальнейшим здоровьем, испарились. Оно и понятно, дела, проекты, прекрасные перспективы. А мне оставалось либо принять приглашение Мэтью Дар присоединиться к ней в различных увеселительных мероприятиях, либо гордо удалиться во свояси, так как мои услуги орку уже не требовались. Разумнее было бы предпочесть последний вариант и не злоупотреблять гостеприимством, питая ложные надежды. Но стоило только заикнуться об этом, матушка Мирослава оказалась настолько расстроенная моим нежеланием провести с ней вместе денек-другой, что больше этот вопрос не поднимался. Я лишь предупредила, что в последний праздничный день с утра уеду к родственникам. Как-никак седьмовник, торжество сугубо семейное. На то мы порешили. Я по-прежнему развлекала подружек Элоизы байками о предстоящем замужестве с Мирославом, играла с их детками, посещала спектакли и приемы, только уже без орка, а в сопровождении его матушки, невероятно гордой своей лжемиссией выводить в свет будущую невестку. И честно пыталась наслаждаться всем этим. Ведь на Оуан я ехала именно в надежде посетить максимум интересных мест и получить удовольствие, которого хватило бы на весь следующий год. Но вот досада. Мысли постоянно возвращались к зелененькому. Хотелось узнать, чем он сейчас занят, как продвигается идея с отбеливающими кремами, ел ли сегодня. Это паранойя. Я постоянно ожидал, что вот-вот он появится в соседней ложе театра или за карточным столиком в гостях. Последние часы моего пребывания в Оуане убежали со скоростью опоздавшего пассажира за оплаченным транспортом. А я все питала надежду, что он вспомнит про меня. Пыталась не думать о нем, но если отгоняла от себя мысли о Мирославе, то впадала в размышления над пророческими словами черной ведьмы. «Когда исполнишь мечту любимого, тогда исполнится и твоя». Примерно так сказала старушка, когда мы виделись в последний раз. И если принять во внимание, что наши с Мирославом желания исполнились почти одновременно, выходит, именно орка ведьма называла моим любимым. Вот бесы! И когда только все стало столь серьезно? Ну тогда, выходит, и первые ее слова на аквавокзале не были проклятием. Как там? В полночь Нового года в руках будет подарочек. Примерно так. Но в полночь у меня ничего не было в руках, кроме шампанского. Или было? Орк, точно! Я обнимала в полночь орка. Значит ли это, что теперь он мой? У меня есть шанс на его ответные чувства? Или же я просто размечталась? В конце концов, он мне ничего не обещал. А если точнее, я на него работала. И так заигралась, что сама поверила в собственное вранье о любви и светлом будущем. Пора возвращаться с небес на бренную землю и воспринимать реальность такой, какая она есть. Элоиза несколько раз отправляла посыльного в дом Мирослава с приглашением к завтраку, обеду или ужину, но получала стандартный ответ. На днях буду, пока занят. С приложенной парой коробочек дорогих конфет для моей невесты. А я каждый день, вопреки логику и здравому смыслу, ждала вместе с его матушкой. Ждала до последнего часа, пока не настало время уезжать. Из спальни вышла налегке, предварительно выиграв нешуточный словесный бой у Элоизы. Она никак не желала понимать, почему я все до единой мелочи, купленного для меня за прошедшую неделю, оставила в комнате. «Но твои вещи безнадежно испорчены», выдвигала весомый, по ее мнению, аргумент хозяйка. «И поэтому я с благодарностью приняла от вас все, что на мне сейчас надето. Стараниями Элоизы я красовалась в примиленьком костюмчике, состоящем из кипенно-белой блузки, сливочно-бежевого укороченного жакета и брючек в тон, а также шубки, шапочки и ботинках из натурального меха. Но брать остальную одежду и драгоценности не стану. И без того за мелкую услугу я целую неделю наслаждалась за ваш счет. Прошу, оставьте мне хоть капельку гордости. С тяжелым вздохом женщина подала сумочку наподобие моего старого рюкзачка, но только новую из-за магичной от влаги и воровства кожи. Документы мило подсушила. Шкатулка с кремами – подарок Мирослава, а сумка от меня, не смей отказываться. Ни за что не откажусь, усмехнулась я и выудила пару заколок с драгоценными камнями. Спасибо. Но украшения не возьму, мне их просто негде будет носить, а продавать подарки я не умею. И снова вздох. Тебе точно нужно ехать? В который раз с тоскливыми нотками в голосе спросила меня Элоиза. Вечером будут Мэджи Мироус и бабушка, и Мирослав, быть может, ненадолго заскочит. И заскочит, я точно знаю. Ему сейчас не до того. Да и какая в сущности разница, появится он на семейном торжестве или нет? Мне его визит ничего не сулит, уже догадалась. Это я была все последние дни, как в пекле проклятия. А он и минутки не выделил, чтобы увидеться. Не нужна, а вот весь секрет. Точно. Я старательно растягивала рот в улыбке, чтобы не показать своего истинного настроения. Надо сказать, держалась я из последних сил, чтобы не разреветься. Сегодняшний вечер – праздник сугубо семейный. Здесь я лишь фиктивная невеста, а в городе меня ждут родственники. На самом деле меня никто не ждал. Родители давно умерли, а прочая родня жила на другом континенте и про мое существование никогда не вспоминала. Фея без крыльев – позор семьи. Но, разумеется, Элоизе я этого говорить не собиралась, как и то, насколько сильно привязалась к ней самой. «А я так надеялась, что ты станешь мне дочерью!» — всхлипнула женщина, колыхнув богатыми телесами. «Ну что вы, у нас с Мирославом чисто деловые отношения!» Но та лишь недоверчиво покачала головой. «Вы так чудесно смотрелись вместе!» «Только в сказке прекрасный принц женится на нищенке!» — улыбнулась я. «Не переживайте, у вас скоро появится достойная невестка». Элоиза хотела мне возразить, но я поспешила обнять ее, и женщина разразилась слезами, отчего расставание с гостеприимной хозяйкой и уютным домом стало для меня еще горше. Чтобы не позволить себе лишнего, я опрометью бросилась к поджидающему меня на улице такси. Захлопнув за собой дверку, я не удержалась и взглянула в окно. На крыльце, сутулившись, стояла Мэдью и Лоиза. Сейчас она не казалась ни статной, ни красивой, ни властной. Усталая и не слишком счастливая женщина среднего возраста. Одной ладошкой она сжимала кривящийся рот, а другой старательно махала мне вслед, согласно приметам, призывая попутные ветры. Где-то в глубине души я все еще надеялась на то, что Мирослав вспомнит обо мне. И вот сейчас остановит такси, перекрыв дорогу своим крупногабаритным авто. Или перехватит мою руку, тянущуюся за билетом в кассу. Или не позволит зайти в аквабус. Хотя и понимала, что подобное просто невозможно. Устроившись в мягком сиденье у самого окна, я глубоко вдохнула и выдохнула, приготовившись в ближайший час наблюдать за подводным миром. Народу сегодня совсем мало, что обещает минимум попутчиков и свободные соседские кресла. Я не против общения с незнакомцами, но сегодня не хочется ни с кем разговаривать. Побыть с собой наедине, расслабиться, не удерживая фальшивую маску веселья – все, что мне сейчас нужно. Аквабус плавно тронулся, соскользая с металлической платформы в воду. На чуть запотевшем от перепада температуры стекле появилось лицо Мирослава. Что за напасть? Даже в оконных пятнах его вижу. Я задумчиво стала возить пальцем, обводя контуры резких, но красивых черт. Как раз закончила рисовать глаз, когда тот взял и подмигнул. Я отпрянулась от окна и наткнулась спиной на теплую преграду, не позволяющую свалиться с кресла. Медленно, боясь обмануться в своих ожиданиях, обернулась и обнаружила рядом с собой Мирослава. «Мне это снится? Или это плод моего больного воображения?» Он собственническим жестом прижал меня к себе и улыбнулся. «Кажется, реальный». «Ты?» не сомневаюсь, что глаза у меня стали как два блюдца. Что ты здесь делаешь? А ты? Вопрос на вопрос отозвался наглый орк. Я-то домой еду, а вот ты должен быть на семейном ужине с бабушкой и будущим отчимом. Ну да, но только с невестой. А она, представляешь, какая трусиха. Мирослав то ли засмеялся, то ли закашлялся. Сбежала от меня, пришлось догонять. Я не невеста, голос предательски осип. Мы оба это прекрасно знаем, ты меня просто нанял. Я тебе не уплатил ни единой монеты, возразил орк. Ты даже купленные для себя вещи и драгоценности оставила дома. Хорошо. Не собиралась я с ним ругаться из-за одежды. Не нанял, а попросил подыграть тебе в течение недели. Неделя закончилась. Игра тоже. А если я не играл? Мирослав фалангами пальцев осторожно прикоснулся к моей щеке и соскользнул вниз по скулам. Что? Мне показалось, я ослышалась, а близкое присутствие мужчины смущало и сбивало с мысли. Может быть, только поначалу. Большой палец прошелся по моей нижней губе, как и нежный взгляд, который даже и не думал отвлекаться на что-то другое. Но точно не потом. И что изменилось? Я с трудом сглотнула. Я все лучше узнавал тебя, пока не понял, что попался. Настолько привык? С сомнением протянула я. Кажется, подобные бывают только у оборотней. Если бы привык! Орк поднял на меня свои удивительные глаза цвета меда, в которые затягивало, словно в омут. Влюбился. Впервые в жизни. Когда ни есть, ни спать, ни работать не получается. Все мысли только об одной вредной рыжей конопушке. «Как ты меня назвал?» Чуть отодвинулась я, рискуя свалиться с сиденья на пол. «Красивый, добрый, бескорыстный. Мой счастливый талисман, рядом с которым жизнь прекрасна». «Это не делает меня твоей невестой в реальности». Я старательно пыталась не потерять нить разговора. «Делает?» Мирослав наклонился еще, его губы приблизились, опаляя горячим дыханием. «Если уж орк обещает жениться, то он свое слово держит». «Когда это ты обещал?» «Мы только всем сказки рассказывали». До головокружения хотелось прижаться к мужчине. Испугавшись собственных желаний, я отклонилась и оказалась бы на полу, если бы Мирослав не обхватил меня за талию, заключив стальные объятия. В присутствии гномов Фьорс. «А мое мнение не нужно спросить?» Строптиво возмутилась я, прекрасно понимая, что давным-давно проиграла эту битву. «Как раз сейчас и спрашиваю». «Про договорной брак?» Вспомнились жестокие слова Ульрика. «А что еще можно было ожидать без преданницы от миллиардера?» «Что?» Орк не на шутку вскипел, хватая ртом воздух. «Дары никогда не опускались до подобной гадости. Только моя и только навсегда!» Прохрипел, впиваясь в мои губы, сминая, подавляя, прикусывая зубами, подчиняя меня себе всю без остатка. Подобный напор мог бы напугать или смутить, если б не мое не менее жгучее желание раствориться в нем здесь и сейчас. Я растерялась лишь на единственную долгую секунду, после чего ответила на поцелуй с не меньшим пылом, погрузив пальцы в чернильную густоту волос. Весь мир померк, я падала в пропасть и воспаряла в сильных и нежных руках, наслаждаясь нашей близостью и желанием. Это и был мой ему ответ. И к демонам приличия пассажиров аквабуса. Поцелуй Мирослава мне сейчас дороже всей вселенной.